Летний луг. На старом поле битвы. Травы лета. Вы — следы снов воинов. Мацуо Басё. Перевод Ямагучи. С треском шелка разрывают в лавке Итигоя. Летнее время настало. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Топ-топ, лошадка моя. Вижу себя на картине в просторе летних лугов. Как летом густеет трава, и только у однолиста один единственный лист. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Дрожит от подземных толчков переносной алтарь монаха. Отдых на летнем лугу. Йоса Бусон. Перевод Марковой.